Пьяные ежики номер 2. Лесному ежу, если наперсток водки предложишь, он сразу тебе в ноги кланяется. В хату просит зайти, бороденкой порог подметает. Приветливый они народ. Особенно если у тебя в бутылке еще осталось. И если не браконьер ты, а заяц или дятел приличный. Таким они завсегда рады. Каждое рыло по 400 книксонов тебе с одного наперстка сделает. А если второй нальешь, так они в твою честь сначала в ладоши хлопают, пока не оглохнешь. А потом самый почтенный еж в эту же честь речь говорит. Как отбормочется, его снова нафталином прокладывают и обратно в сундук прячут. А ты должен благодарственно ногой топнуть, третью налить и отвернуться. Они за твоей спиной. Когда вылакают, у кого-то обязательно нервы сдают, и он верещать начинает. Пока они балалайку ищут, ты под крик и писк должен на губе играть. Что помнишь? И глазами вращать. Иначе праздника не получится, а получится другое, и тебя холодного где-нибудь за рекой во враге найдут. Балалайка ихняя заметной музыки не дает, но организует хорошо. И через 2-3 песнопения весь клубок во главе с тобой идет медведю в морду стучать. Или над муравейником зонтик ставить. Или к божеству ихнему устами прикладываться. Оно у них с виду пенек простой, но огромная в нем моральная сила и мудрость заключены. А кто этого не понимает, того за руки берут и поминай, как звали об пенек. Зато ежели ты порядки знаешь, чужими святынями не брезгуешь, то выделят тебе из клубка и предложат самую первейшую красавицу. Тут тебе, как мужчине, впечатлений на две жизни хватит. И как краеведа тебя ублажит. И не далее, как через час детей твоих приведет. Все копии ты, только маленькие и с иголками вместо перьев. И когда за поколение новое последнюю сэкономленную пить будете, крикни на весь лес, так, чтобы белки с веток посыпались. И если одна из них на тебя упадет, значит, счастливый ты и долго жить будешь. И даст тебе Бог здоровье, а ежи в беде не оставят.